Страница 188. Мало того, отсюда и начинается возвышение Ярослава, прозябавшего дотоле в безвестности. Сам Батый, как пишут русские летописи, приглашает его в Орду и встречает с почестями, поставив первым над князьями. Как сообщает итальянец Плано Карпини, именно Ярослав становится представителем Батыя в столице монгольской империи Каракуруме, где происходят выборы верховного хана. Насчет последнего явная ошибка итальянца. Мы наглядно убедились, что никакой великой империи нет, а город Каракорум, как я намерен доказать впоследствии, располагается не в Монголии и не в Китае, а где-то на Волге. Однако как в таком случае истолковать сообщение Карпини? Да очень просто. Никаких пришельцев нет. В результате хорошо спланированной военной операции князь Ярослав захватывает власть над значительной частью Руси, выполняя программу своего отца Всеволода. Громит рязанцев, галичан, киевлян, черниговцев. Наверняка в его войске есть татары, но это не пришельцы из дальних степей, а старые добрые знакомые, жители Заволжской Орды. Впоследствии Ярослав, его сыновья и внуки безжалостно в стиле того времени расправляется с любым соперником в борьбе за великое княжение. Эта версия вас не устраивает? Что ж, пользуйтесь классической. Дикий степняк Батый, встретившись с князьком из глухого захолустья, о котором прежде и не слыхивал, вдруг очаровался им, как юная школьница, душкой офицером, настолько возлюбил, что ни с того ни с сего вручил ему главенство над всей Русью, а потом отправил представлять собственную персону в столицу империи, где высшие вельможи выбирали великого хана. Воля ваша, но я в эту чепуху поверить не в состоянии. Поскольку возвращаются все те же проклятые вопросы, почему ордынцы нигде, ни в одной стране, завоевания которых им приписывает классическая версия, не относились с таким доверием и радушием к местным князькам? Почему Батый прощает Ярославу и Александру поступки, за которые любой нормальный владыка снес бы голову своему подданному? Страница 189. Почему Батый в точности повторяет свершения Всеволода и делает потомков Всеволода владетелями всей Руси, то есть осуществляет давние стремления Всеволода? Да потому что Батый – вымышленная фигура, которой частью приписано деяние Ярослава, частью Александра. Кстати, Батый в нашей историографии выглядит удивительно бесцветно. Если разобраться вдумчиво, сам он ничем и никак себя не проявляет. Завоевание Руси и все последующие меры по наведению порядка происходят как бы сами собой, без его участия. Стоит лишь допустить, что Батый чистейшей воды вымысел, как все становится на свои места. Прослеживается и умелое, жесткое руководство татарскими ордами, и продуманная система борьбы с соперниками-претендентами на великое княжение. Снова возникает стройная система, основанная на строгой логике. Уже нет ничего удивительного в том, что потомки Невского методично прибирают к рукам власть над Русью. Так и было задумано с самого начала Ярославом и Александром, из которых летописцы позднейшего времени сотворили Батыя.